Общаться было сложно по причине моего практически нулевого уровня языка. Я лишь улыбалась и ждала, когда любимый переведет мне на ломанном русском. Что и говорить, его русский, который он изучает уже полгода в школе языков, куда лучше моего испанского, который я изучала дома самостоятельно по учебнику. Эх, если бы не эти языковые сложности, вечеру знакомств можно было бы смело поставить пятерку. Второй день в Испании я провела самостоятельно и дома. Любимый работал, но скучать и тосковать было некогда. Я разбирала чемоданы, гладила одежду, готовила ужин. Одинокой я себя не чувствовала еще и потому, что в течение дня мне периодически звонил мой хороший и его невестка Сильвия. И если любимого худо-бедно я понимала, то наши диалоги в кавычках с Сильвией можно записать как абракадабру. Непонятная, долгая-долгая фраза на испанском от нее, в которой я даже не могу вычленить знакомые слова. И лишь по вопросительным интонациям понимаю, что Сильвия меня о чем-то спрашивает. И на всякий случай совсем соглашаюсь. «Си, си, да, да». После разговора мы прощаемся, я кладу трубку, и телефон тут же начинает звонить вновь. На этот раз любимый. «Наташа, что случилось? Почему ты грустишь? Тебе плохо? Скучно?» С беспокойством обрушивает он на меня град вопросов. Я недоуменно пожимаю плечами. «Какое тут скучать, грустить, когда у меня еще недоразобранный чемодан и борщ кипит в кастрюльке?» «Да нет, все в порядке. С чего ты взял?» «Мне сейчас Сильвия звонила, очень обеспокоенная, говорит, что ты печальная, тебе скучно и грустно». «Она сказала, что на все ее вопросы о том, не грустно ли тебе, ты ответила «да». Смеюсь, объясняю ему, что на вопросы я ответила утвердительно из вежливости, потому что ничего не поняла. Любимый успокаивается, а я же иду на кухню дегустировать свежеприготовленный борщ. И когда я заканчиваю обедать, вновь звонит телефон. Сильвия. Наш диалог повторяется. Только теперь, решив быть умнее, на все ее беспокойные вопросы отвечаю отрицательно. Дежавю. Кладу трубку, телефон вновь звонит. «Наташа, почему ты голодная? Почему не ешь?» — обеспокоенно спрашивает любимый. «С чего ты решил, что я не ем? Вот только что съела тарелку борща». «Мне сейчас звонила перепуганная Сильвия, сказала, что ты голодная. Она тебя спросила, ела ли ты, и получила отрицательный ответ. Спросила, есть ли у тебя что-нибудь из еды, и ты опять ответила «нет». Она позвонила мне, отругала за то, что я оставил тебя дома одну без продуктов, и сказала, что уже выезжает, везет тебе обед». Занавес. Остаток вечера я просидела над учебником, учила испанский. Быки Тореадоры Корида. Барса, Рональдиньо. Футбол. Если у вас до сих пор Испания ассоциируется с коридой, а испанцы с тореадорами, то, скорее всего, вы знаете об Испании, в частности о Каталонии, лишь из устаревших путеводителей. И, приехав сюда, жестоко разочаруетесь. Потому что сами испанцы, говорю о каталонцах, этот вид развлечения совершенно не любят, а корида, которая проходит по воскресеньям на арене в Барселоне, зрелище в основном для туристов. Когда я впервые приехала в Испанию в качестве туристки, первым делом купила себе экскурсию на кориду. Ну как же, побывать в Испании и не увидеть бесстрашных тореадоров, отважно размахивающих алыми плащами перед носом у разъяренных быков. И, вспоминая сейчас ту экскурсию, замечу, что осталась я разочарованной. Полупустой зрительный зал и сонные бычки, которые послушно ходили за плащом тореадора, как котята за бантиком. Кстати, нашу русскую туристическую группу отсадили отдельно от всех, и позже стало ясно, почему. Когда началось само зрелище, и тореадор стал выписывать плащом загогулины перед носом полусонного от жары бычка, пол стадиона принялось болеть за красавца-мужчину, мачо и отважного рыцаря в одном флаконе. И только русская трибуна болела, ну, правильно, за бычка. «Давай его, Зорька, давай, Фас! Фас, говорят тебе, рогами, рогами! О, Борька, тебя что, не кормили? А ту его, а ту!» Ну так вот, Каталония — это не корида. Каталония — это футбол, Барса и Рональдиньо. а каждый уважающий себя испанец